«Ага», — с готовностью отозвался тот. Коньков заглянул в дверь. В избушке, устроенной в дупле исполинского дерева, стоял топчан, столик, табуретка и даже буржуйка, труба от которой отходила вверх, в дыру, невидимую за огромным суком. На перекладине над топчаном висели копченые окорока, а под ним и под столом лежали перебинтованные панты. «Шесть пантов!» — пересчитал их Коньков и сказал Зуеву. «А у тебя здесь промысел налажен». Зуев промолчал. «Как ты здесь оказался?» — спросил Коньков Слегина. «Тебя же тигр слопал». «Какой тигр?» — испуганно переспросил парень и глянул на Зуева. «Я... это... Иван меня сюда послал. Когда?» «Да вроде 4 дня назад. Я уже здесь и дни-то перепутал». «А ты вспомни и поточнее», — строго сказал Коньков. «Скажи все подробнее и не врать». «А чего мне врать?» «Я мясо не крал, я покупал его. Вот у них», — указал он на Зуева и Кузякина. «Как ты здесь оказался? Почему ушел из бригады?» Зуев хотел было что-то сказать, но Коньков прикрикнул на него. «Молчать!» «И Слегину говорите». «Так ночью, значит, они шли на лодке вверх, а я еще не спал, на косе сидел. Вот мы и договорились, обратно пойдут, мясо мне продадут. Возвращались они на рассвете. Я вышел на косу, дали мне мясо и говорят, мол, теперь сматывайся. Почему? А потому, говорят, что шухер утром приедет сюда Колганов, он по нашим следам идет и станет пытать тебя, у кого ты мясо покупал. А я говорю, не скажу. Тут мне Зуев говорит, дурак, вы вторую неделю изюбрятину варите, ведь кто-то же проговорится из рабочих. Да они уж поди сказали ему, он же тут околачивается. Я испугался. А Зуев еще добавил, он тебя потянет в милицию за незаконную покупку дичины. Там все скажешь, и получишь срок вместе с нами. Я чуть не заплакал, что ж мне теперь делать, говорю. А Зуев мне сказал, заблудись в тайге 5 дней, пройди на медвежий ключ и поживи в моем тайнике, возьми с собой хлеба, остальное все там есть, не отощаешь. А Колганов уедет, я дам знать. Вернешься к себе на стан. Скажешь, плутал. Сейчас, говорю, хлеба возьму и дам деру. Но Зуев меня остановил. Куда, говорит, ты, дурень, сперва мясо свежее спрячь, положь его в большую кастрюлю, да прикопай возле воды, не то пропадет. Это я все сделаю, говорю. И хотел за кастрюлей бежать. А Зуев меня опять остановил. Вот еще что говорит. На кривом ручье свежие тигриные следы. Тут, мол, какой-то приблудный тигр появился. Кинь свою кепочку возле следа, а сам по ручью, по воде, топай на перевал. Оттуда спустишься к медвежьему. Пусть думает, что тебя тигр слопал. Так будет вернее. Когда придешь в стан, еще посмеешься над своими. Я все так и сделал. А насчет того, что мясо покупал, не отказываюсь. Виноват, судите. А кто убил Колганова? Строго спросил Коньков. Как убили? Колганова? Испугался Слегин. Когда? В то утро, когда ты бежал из стана. «Я? Колганова? Да что вы, товарищ лейтенант!» Слегин осекся голосом и всхлипнул. «Да разве я замахнусь на такого человека? Я ж совсем ничего не знаю!» «Ну? Кто же из вас убил Колганова?» — спросил опять Коньков, поочередно глядя то на Кузякина,